Глава 20. Прорыв. День 44. Просторы Стикса. Минус 25 градусов по Цельсию. «Твою мать!» – выругался Хлыст. «Врать не стану, детишки», – сказал я. «Искорка иммунная, а вы все превратитесь в зомби. Добивать никого не буду, уж простите. Где-то убийца из меня хреновый, да и патронов жалко. Крепитесь, может, при следующей перезагрузке вам повезет». «Уходим!» – рыкнул Хлыст. «Хватит сопли на кулак мотать. Варик, по пожарке, поэт, мы с тобой по лестнице. Заноза, бери девку и через окно второго этажа. Встречаемся у машины». Не оборачиваясь и не смотря в глаза детям, мы быстро побежали. «Прыгай в рюкзак, кроха», – сказал я девчонке, остановившейся, делая прорези для ног в бауле. Искорка забралась внутрь, я закинул ее на плечи и дернул вниз по лестнице. «Ты там как?» «Нормально», – подскакивая в рюкзаке, в паузах между прыжками, выдала она в ответ. «Хлыст!» – крикнул я. «М-м-м!» – обернулся командир. «Гранаты возьми, там за баррикадой упырей море!» Я бросил ему две и помчался дальше по коридору. Забежал в одну из комнат, раскрыл окно, быстро связал из окровавленных простыней веревку, обмотал вокруг батареи и начал спуск. Один за другим громыхнули два гранатных взрыва. С торца здания стрелял Варик. «Держись, заноза Airlines, посадка мягкой не бывает!» – хохотнул я, обращаясь к искорке, и спрыгнул, вооружившись топором. На бегу снес башку одному резвому пустышу, боднул плечом другого, впечатал с ноги третьему, и пошла жара. До угла дома я прорывался в рукопашную, взмахивая топором с частотой метронома, словно косарь в поле. Взмах, стебелек в одну сторону, а еще урчащий, разбрызгивающий кровь бутон в другую. За углом пришлось расчехлить вал. Бил одиночными, целился в головы, но зараженные, как фигурки в тире, сбил одну, поднялось две новых. В итоге плюнул на план. Искорка визжала так, что уши закладывала, а в них еще до сих пор звенело от гранатных взрывов. Внутрь двора тварей набилось столько, что здесь понадобится как минимум пулемет. Я перемахнул через жалобно заскрипевший подо мной забор и побежал по улице. «Ушел вместе с девчонкой, к вам не прорваться, как принял?» «Принял!» – раздался сквозь стрельбу голос Хлыста. «Завожу авто!» – тут же доложился Варик. «Расчистили лестницу, идем к выходу!» – крикнул в эфир поэт. Я живо представил, как они бегут по десяткам изломанных тел, недобитые подранки хватают их за лодыжки, под ногами хрустят пальцы и ребра, стопы соскальзывают с живого ковра перемолотых фарш трупов. Эх, надо было самому напроситься на прорыв через лестницу. Так, стоп. Кажется, я с катушек съезжаю. Что еще за кровожадность? До разборок с обилием мяса. Это адреналин не выветрился или во мне что-то новое проснулось? Сущность квазы шепчет на ухо. Может, отец Мефодий не так уж и не прав относительно нас? Ладно, потом разберемся. А сейчас топориком раз и лотерейщику по хлебалу. А пока он башкой трясет, очередь из автомата по коленям. Добивать некогда, на хвосте уже целый взвод фанатов. «Искорка, это все твои поклонники. А представь, что будет, когда ты вырастешь!» – весело крикнул я пассажирке. Она юмор не оценила, закричать у нее не получилось, горло сорвала, поэтому отчаянно замолотила пятками, чтобы я бежал быстрее. Забывая движком, на улицу выскочил рейд-мобиль. Сбивая зараженных и виляя меж разбитых машин, он стремительно догонял меня. На очередном мутанте рукоять топора хрустнула, и в руке остался только черенок. Выматерившись, вбил деревяшку под подбородок бегуна и переключился на клевец. Рейд-мобиль замедлил ход, задняя дверь открылась. Я снял рюкзак с искоркой и закинул в салон, а сам обогнал авто и уперся в преграждающий проезд «Урал». Даже сухожилия не затрещали. Грузовик послушно откатился, только тогда я запрыгнул в машину и облегченно выдохнул. «Ублюдки, жопорукие!» – ругался хлыст на бывших владельцев транспорта. Люка на крыше не было, вместо бойниц имелись крошечные полукруглые форточки. Дуло в них просунуть можно, а вот нормально прицелиться не выйдет. В итоге стрелять приходилось интуитивно. Я выбрал метод проще, но отчасти опаснее. Просто открываешь дверь и стреляешь. Главное не проморгать резво зараженного, а не то выдернет наружу. Хотя с моей массой скорее я его в салон затащу, разделаю, а остатки обратно выброшу. Дорога впереди была перекрыта лежащим на боку автобусом и целой толпой пустышей, что доедали хоккейную команду. Они дружно оторвались от приема пищи и подняли головы. Варик резко повернул и затормозил. Двери рейд-мобиля открылись, и в три ствола группа меньше чем за 15 секунд положила почти 4 десятка тварей. Едва закрывшиеся дверцы хлопнули, раздался характерный звук отщелкивающихся рожков. Варик газанул, проезжая в узком месте между припаркованными машинами и перевернутым автобусом. Рейд-мобиль подпрыгивал и пробуксовывал на телах зараженных. Кто-то заскочил на крышу, не удержался на ногах, скатился по лобовому и попал под колеса. «Все, приехали!» – фыркнул Варик, переключив передачу и пытаясь сдать то вперед, то назад. Авто покачивалось, как лодка на волнах, но с места не двигалось. Мы с поэтом покинули салон и начали выдергивать из-под днища тела тварей и их жертв. Некоторые еще огрызались и пытались укусить, другие же хватались за колеса и друг друга, усложняя и без того нелегкую задачу. К счастью, силушки мне теперь хватало, и при затруднениях я даже без топора просто отрывал тварям конечности. Разобравшись с основной массой тел, мы с поэтом подтолкнули внедорожник. Рейд-мобиль выплюнул из-под колес татуированную пятерню, усыпанную золотыми перстнями, и ворох окровавленных тряпок. Пэт побежал следом за транспортом, а я остановился чуть прорядить поголовье твари и сдвинул припаркованные машины, еще больше сузив проход. Преследующие пустыши начали протискиваться в бутылочное горлышко. Грех не использовать такую возможность. Автомат тихонько подрагивал в руках, твари падали друг на друга, пока не образовался завал. Лишь услышав требовательный гудок автомобиля, я развернулся и помчался прочь. Авто вырулило на широкое, совершенно свободное шоссе, которое переходило в мост. Варик разогнался, отрываясь от погони. Все уже почули, что здесь что-то не так. Должны быть машины. Однако остановиться и все обмозговать не представлялось возможным. Пустыши отстали, но вот из толпы выскочил знакомый мохнатый силуэт. Сугробник, мать его! Я раскрыл дверь, высунулся с трофейным укоротом и начал поливать тварь очередями. Мутант опустил башку к земле и терпеливо принимал пули в лоб и холку. «Бесполезно!» – зло рыкнул я. «Сучий случай!» – крикнул Варик, сбил занесенный снегом знак дорожных работ, и до нас наконец дошло, почему на мосту нет машин. Потому что сраный мост перекрыт. Зараженные снесли знаки вначале, а наш водитель в суете проехался по ним и даже не заметил. «Замедляйся!» – крикнул я. «Выскочим, из всех стволов дадим!» «Нет!» – сказал хлыст. «Багажник проверь!» Прежние владельцы без тяжелого вооружения далеко бы не уехали. Я обернулся и взвыл. «Да ладно! Ну должен же быть предел человеческой тупости!» Доступа в багажное отделение из салона не было. Что за кретины? Как они вообще выживали в улье? Где чертова справедливость? Одни соблюдают десятки ритуалов перед рейдом, стараются все предусмотреть, развивают полезные дары, на рожон не лезут и все равно подыхают от лап выскочившего из-под снега мутанта, а другие даже, сука, оружие почистить не могут, а рейд-мобиль больше напоминает гроб на колесах, и ведь жили мрази, пока нас не повстречали. «Заноза, выскочи, мы с поэтом прикроем», – скомандовал хлыст. Я взял из кучи на полу вепрь, если вдруг тварь догонит, плюну ей из этого в рожу. Варик замедлил ход, и я выпрыгнул. Не сбавляя скорости, отпер багажник, закинул сумку с оружием в салон, выхватил алюминиевую канистру с бензином, раскрыл и бросил на дороге. Стеганул по ней несколько раз картечью. Искры вылетели, но пламя не вырвалось. Поэт, все это время вместе с хлыстом, безуспешно пытавшийся попасть по твари, спрятался в салоне, затем высунулся снова. Рожок в его АК был помечен красной изолентой. Я заскочил в машину и выглянул. Зажигательные патроны начали бить вокруг тары с топливом. Сугробник уже пробегал мимо, когда, наконец, полыхнуло. Горящая тварь взвыла и еще быстрее припустила за нами. «Впереди яма!» – заорал Варик. «Тормози!» – скомандовал хлыст. «Все, нахер с пляжа!» Я схватил девчонку и ремешки нескольких автоматов. Обрыв был метров 3,5. «Заноза Airlines к вашим услугам!» – нервно хохотнул я и начал по одному перекидывать бойцов. Последний бросил девчонку, затем перелетел сам. Хлыст уже порылся в принесенной из багажника сумке и вынул оттуда кустарный гранатомет. Он представлял собой приклад, спусковой крючок и банку под снаряд. «Ну и дерьмо!» – выдал хлыст и торопливо зарядил в колбу, больше похожую на узкую консервную банку, чем на ствол, снаряд. Мы поспешно отбежали от потенциального смертника. Хлыст нажал на спуск, раздался сдавленный хлопок, граната улетела по дуге и взорвалась метрах в 10 от твари, даже не заставив ту замедлиться. «Понятно», – спокойно выдал командир, перезарядился и стал ждать. Мутант заскочил на крышу притормозившего у самого обрыва рейд-мобиля, и хлыст выстрелил. Снаряд оставил жиденький дымный шлейф и влетел в салон. Громыхнуло. Тварь подбросила, как от удара исполинской кувалды. Она приземлилась спиной на капот и перевернулась, вцепившись когтями в начавший съезжать под копченый автомобиль. Хотела успеть пробежаться по падающей машине в лучших голливудских традициях, но не повезло. Улетела вниз на головы беснующихся пустышей. Задумчиво протянул хлыст, глядя на гранатомет, но потом все же сунул его в сумку и бросил ее в яму на горящий рейд-мобиль. «Дерьмо!» – подвел он итог после того, как ни одна из гранат не сдетонировала, и мы побежали дальше. Командир вышел на связь с караваном и запросил встретить нас сразу на выходе из города. Спустившись с моста, мы увидели забитые дороги. Значит, конец кластера совсем рядом. Прорываться через пробку было бы безумием. Сотни тварей, запертых в собственных авто, урчат, колотят в стекла, дергают ручки и хлопают дверями. В этот адский оркестр вплетается мелодия плача или отчаянного, полного боли вопля. Где-то справа идет активная стрельба. Я поднес глазам оптический прицел. Полицейские успели забаррикадироваться в участке, но им это не сильно помогло. Может, продержаться до первой волны крупных тварей. Все, что мы видели до этого, просто случайно забредшие одиночки. Так что надо поторапливаться, а то надолго тут встрянем. Никем не замеченные, мы забежали в разнесенный продуктовый магазин. «Так, бойцы», – начал командир, – «трофейное оружие не используем. Им владели рожденные на помойке говноеды, у которых вместо пальцев были огромные сальные железы. Кликнуть эти стволы могут в любой момент, а у нас последний рывок остался. Хреново будет, если что-то пойдет не так. Искорка, ты неплохо пробежалась от моста, но дальше поедешь на правах детеныша кенгуру в рюкзаке на спине занозы. Не визжать и не кричать. Поэт, ты как?» Обеспокоенно глянул на него хлыст. «Да норма», – отмахнулся побледневший боец. «Просто не привык к такому бегу с препятствиями. Отдышусь, и все окей будет. Ладно, сейчас тогда на связь с нашими выйду и пойдем на прорыв». Мы убрали все трофейное оружие, проверили прочую амуницию, достали патроны и встали у выхода, наблюдая за округой. Чтобы хоть как-то взбодрить девчонку, я предложил ей пройтись по магазину и набрать все, что хочется. Кровью от нас несло так, что уже через минуту на запах пришел обращенный бродячий пес. Дверка гостеприимно распахнулась и медленно прикрылась, когда собака забежала внутрь. Она даже обрадованно уркнуть не успела. Мой кулак сомкнулся на пасти, а нож поэта аккуратно вошел в затылок. По следу уже шел новый пустыш, и мы ретировались через запасной выход. Варик хотел еще и банку сгущенки прихватить, но получил подзатыльник. Нашел время, сладкоежка, бля. «Так, воины, планы меняются», — сказал Хлыст. «Наши уже на подходе. Они там знатно пошумят, так что выйдем прямо по главной дороге. Побежим по крышам машин». Я лишь вздохнул и покачал головой. Сам бы такой план никогда не выбрал, но, видимо, Хлыста это все достало, и он готов рискнуть, лишь бы побыстрее отсюда свалить. Вдали раскатисто громыхнуло, поднялся вялый столбик черного дыма. Он начал набирать силу и становиться все толще. Наконец, стали видны всполохи пламени. «Пора!» – скомандовал Хлыст. «Бежим, не останавливаясь! Немного осталось, парни! Давайте!» Мы рванули на всей возможной скорости и пересекли улицу. Я запрыгнул на первую попавшуюся копейку, перескочил с нее на Ниву, а дальше на черную иномарку. Некоторые крыши держали нормально, другие сразу начинали сминаться. По таким приходилось проскальзывать, с багажника сразу приземляясь на капот. Запертые в машинах твари урчали и начинали биться еще более неистово. На покинутых автомобилях включилась сигнализация, впереди громыхал пулемет караванщиков, взрывались машины, над ухом иногда ойкала или резко вздыхала искорка. На очередном прыжке хитрый пустыш ухватил скачущего параллельно мне Варика. Парень со всего маху грохнулся, а лобовое исполз вниз. Прогрохотал его пистолет-пулемет, и вот он уже вскочил обратно, только из ноги кровь хлещет. Укусили все же. Таким макаром добежали до конца дороги и разделились на две двойки, обходя пылающую впереди машину. Обрадованные караванщики замахали нам меткими выстрелами, отсекая преследующих пустышей. Здесь это было уже без надобности. Низшие зараженные вязли в снегу и не могли нас догнать. «Давайте, братцы, торопитесь!» – орал один из бойцов. Мы заскочили в салон и попадали на сиденье. Пэт и этого не смог. Стоило ему запрыгнуть на подножку, как он начал заваливаться обратно. Караванщики только и успели его подхватить и втащить внутрь. «Хил!» – тут же заорал Хлыст. «Здесь я, здесь!» – отозвался знахарь и пробежался, прикоснувшись к каждому из нас. Дотронувшись до поэта, он вздрогнул. «Операционную разворачивайте и скажите водиле, чтоб сильно не тряс, остальных потом осмотрю». Грузовик присоединился к колонне. Я не стал ждать, пока у Хила дойдут до меня руки. Тут все ребята обстреляны. Зашить рассечение и вытащить пулю умельцы нашлись. Ну, как умельцы. Ковырялись в ране долго, словно помимо пули, пытались найти припрятанную где-то под кожей жемчужину. Это все я отмечал краем сознания, то и дело проваливаясь в дрему, приходя в себя лишь от вспышек боли, когда пинцет в руке парня по имени Пепел в очередной раз соскальзывал со свинцовой капли у меня в боку. Помощник знахаря по операции вытер руки от крови и раздал всем по набору таблеток, да еще и спеков колол с наперсток. Искорка спала без задних ног. Бойцы пялились на нее, как на диковинного зверька или башка, что спустился с небес к туземцам, дыры шаг замедляли, проходя мимо нее. После приема веселой химии меня совсем срубило. Проснулся уже, когда Хил ощупал дырку от пули. «Нормально», – прокомментировал он в ответ на вопросительный взгляд. «Что с поэтом?» – спросил Хлыст, потирая покрасневшие глаза. Он тоже ненадолго прикорнул. «Хреновый каламбур выходит, но его песенка спета. Я такого еще не видел, Хлыст. У него две пули в животе было. Одна в позвоночнике застряла, другая от него отрикошетила, расщепилась и внутренности в труху измолола. То, что вы рассказали, нереально было сделать с его повреждениями, даже будь он старожилом и под двойной дозой спека. Тут какой-то дар сработал. Он себя до капли выжил в этом рывке». «Дерьмо!» – выругался Хлыст. После таких новостей он встал и сразу подобрался. От былой сонливости не осталось и следа. «Булка!» – требовательно гаркнул он в эфир. «Слушаю, командир!» – отозвался тот. «Сворачивай на ближайший кластер, бойца хоронить будем!» Похоронили поэта с почестями. Место оказалось спокойным. Два караванщика вырыли в снегу могилу, в руки парня вложили гитару. Один из бойцов с выражением зачитал подходящий, словно специально недописанный стих из записной книжки покойного. «В шарф морду прячу, мороз трескучий, отвернулась удача, я давно не везунчик. Жизнь собачья, голод сучий, выстрел, отдача, куда мы пришли? Башка зомбячья, крови ручьи, душа вся в клочья и тело в...» Лицо поэта даже не побледнело. Казалось, сейчас он возьмет какой-нибудь аккорд. «Как ты там пел? Умереть не страшно, ведь мы всего лишь копии. Так оно и есть, приятель. Даже жаль, что я тебя плохо знал». Многим вся эта затея покажется глупой. В каждый детдом в улей не заедешь, всех не спасти. Да все этого и не заслуживают. Но нам было по пути, и мы сделали важное дело. Я не жалел ни капли пролитой крови. Кто знает, может, эта девчонка станет элитной проституткой, а может, однажды лет через 5 спасет жизнь мне или другому рейдеру. А еще этим поступком мне немного удалось замедлить продвижение черноты по кластерам собственной души. Голоса в голове что-то постоянно напоминали о том, как я бросил Алису и не смог спасти Дару, чуть притихли. Только вот надолго ли? День 48. Просторы Стикса. -36 градусов по Цельсию. По сравнению с тем, что с нами приключилось, дальнейшая дорога была даже немного скучноватой. Случались и стычки с тварями, и поломки, и экстренные дозаправки, даже перестрелка с дикими, но все это меркло на фоне пережитого ранее. «Скоро подъедем», — сказал кондитер. «Куда?» — лениво осведомился я. «Как куда? К ледоколу Вестима». «Да ладно, шутишь?» Я настолько привык ехать по белоснежной простыне, коей нет конца и края, что и забыл о цели путешествия. Казалось, мы вечно будем в дороге. «Колонна, стой!» – скомандовал в эфир Хлыст. «Слушай приказ. Булки расслабить, морщины разгладить, улыбки нахлебало натянуть. Почти на месте!» Мы ехали в голове колонны. Кондитер переключил частоту на рации и поддал газу. Приминая снег, грузовик начал подниматься в гору. «Ледокол каравану! Ледокол каравану! Прием!» – начал вызывать по рации командир. «На связи!» – бодро отозвались на том конце. «Караван Хлыста подъезжает с юга! Принял! Во время спуска аккуратнее, осколки могут быть, расчистить еще не успели! Принял! Спасибо!» Я поддался вперед. Едва мы заехали на вершину холма, открылся вид на долину внизу. Дорога оканчивалась озером, а в его центре стоял ледокол. Даже не так. Это был ледокол. «Охренеть!» — выдохнул я. «Что, впечатляет?» — ехидно улыбнулся кондитер.